Ливский. «Мы обязаны подозревать всех тех, кому могла быть выгодна смерть Фишера. Если хотите, это с моей стороны даже не подозрение, а, так сказать, выполнение формальной служебной обязанности. Розыск, кстати, сообщает дурные сведения о Загрядском. Человек без определенных занятий, с сомнительным прошлым, хотя и хорошей семьи, картежник, кутила и мод, живший на счет Фишеров, и очень хорошо живший. Вы его знаете?» «Я встречался с ним у Фишера». «Совпадают ли ваши сведения или хотя бы ваше впечатление с той характеристикой Загрядского, которую дает розыск?» «Не берусь вам ответить. Я слишком мало его знаю. Я с большим трудом поверил бы, что он способен на убийство». «Но все же поверили бы?» «Как поверил бы о ком угодно другом». Следователь посмотрел на Брауна. «Так-с, ну, немного же вы мне сообщили. Не знаете ли вы, кто из друзей или знакомых семьи Фишеров мог бы рассказать нам побольше?» Фишера знали очень многие. Тысячи людей знали его так, как я. Из близких же, позвольте подумать... «Нет, никого не могу вспомнить. Конечно, дочь, но она живет за границей и не идет в счет». В дверь постучали, в комнату вошел Берже. Он приблизился к следователю и сказал ему вполголоса: «Один персон желает сейчас видеть господин судья». «Кто такой?» — спросил Яценко. «Son Excellence, Monsieur Федосьев», — сказал значительно управляющий гостиницы. На лице следователя изобразилось удивление. «Федосьев?» — проговорил он. «Пожалуйста, просите». Он встал и сказал поднявшемуся тоже Брауну: «Вы меня извините, его превосходительство мсье Федосьев», он с иронией произнес эти слова, «желает меня видеть. Впрочем, наш деловой разговор кончен. Может быть, мне придется еще раз вас потревожить. Может быть, и не придется. Очень рад был с вами познакомиться». Браун пожал ему руку и вышел. По освещенному электричеством коридору гостиницы в сопровождении Берже и каких-то людей подозрительного вида быстро шел высокий, седоватый, чуть сгорбленный человек в шубе с большим бобровым воротником в меховой шапке. Это был Сергей Васильевич Федосьев, известный всей России, известный не сам по себе, о личности его почти никто ничего не знал, а по той должности, которую он занимал. Он ведал политической полицией империи. Федосьев шел, нервно оглядываясь по сторонам. Проходя мимо Брауна, он вдруг остановился и спросил негромким голосом: «Если не ошибаюсь, Александр Михайлович Браун?» Браун молча наклонил голову. «Не знаю, помните ли вы меня. Мы когда-то учились вместе в университете. Я Федосьев». «Я помню вас». Федосьев быстрым, не вполне уверенным жестом протянул ему руку. «Мы не встречались лет 25, — сказал он, любезно улыбаясь и не спуская холодных глаз с Брауна, — но я следил за вашей карьерой, слышал, читал. О вас много писали 2 года тому назад, когда вы получили медаль имени Дэви. Вы помните и это? Как видите, очень горжусь тем, что был университетским товарищем знаменитого ученого. Слышал, что вы давно поселились в Париже. У нас, по глупости нашего правительства...» Он особенно отчетливо произнес эти слова. «Не сумели вас оценить. Знаю то, что вы недавно вернулись в Россию и работаете в тылу и на фронте на пользу химической обороны государства. Был бы искренне рад встретиться с вами и побеседовать», — полувопросительно добавил он. «К вашим услугам. Очень, очень хочу», — проговорил Федосьев. «Вы здесь изволите жить?» До скорого свидания.